Глава 41. Запах, исходящий от Демида, просто кружит голову. Если я думала, что не смогу подпустить его к себе, то сейчас считаю совсем иначе. Не смогу отпустить. Изучаю шрамы на его теле. Их слишком много. Раньше была только пара татуировок, а сейчас изъяны. И как вспомню, по чьей все это вине, так по коже мороз пробегает. Демид что-то говорит, но я ничего не слышу, кроме стука его сердца. Провожу кончиками пальцев по его груди, чувствуя, как мне становится легко, комфортно рядом с ним. Он максимально близко, больше не уйдет. «Куда ты их отправил?» — наконец спрашиваю я. Я не спрашивала об этом после того, как он сказал, что моих родителей нет в Штатах. «Надеюсь, далеко отсюда?» «Далеко!» — хриплый шепот обжигает кожу, а потом влажные губы касаются уха. Демид наклоняется, снова целует. Да с таким голодом, с таким напором, что воздуха не хватает. «Они больше не твои родители, Мелисса. У них другие паспорта, другие данные, как и у тебя, как у нас с сыном. Я так вообще на том свете!» — тихо смеется он. «Ну прекрати!» Подавшись вперед, сама целую мужа в губы, обхватывая его голову руками. «Знаешь, это очень больно, когда любимый человек ходит по острию ножа. Я бы не пережила, случись с тобой что-то такое. Я как увидела новость, так сразу поняла, что это все подстроено, но все равно сердце разболелось. На миг мне показалось, что все кончено, что тебя больше никогда не будет рядом». «Ой, нет, я так не хочу. Даже если все было бы реально, измены и прочее, все равно я никогда не хотела твоей смерти. От злости могла сказать только. Но все это на эмоциях». «Думаешь, от меня так легко избавиться, родная?» «Нет, это не так просто. Да и больше никогда, никогда даже не задумывайся над предательством, Мелисса. Что бы ни произошло, я такую подлость не совершу ни в коем случае, будь уверена. Кстати, у меня для тебя хорошая новость». «Интересно». Втянув в легкий побольше воздуха, я поднимаю глаза на Барского. «Что за новости?» «Послезавтра Эльмир с Настей приезжают к нам. В планах остаться тут как минимум на неделю, но не знаю, сможет ли Литвинов сдержать слово. Хотя Эмиль, скорее всего, выручит, как всегда. Он окончательно перебрался на родину». «Я бы тоже не отказалась вернуться на родину. У Эмиля есть семья?» «До недавних пор не было», — посмеивается Демид. «А сейчас, оказалось, и дочь есть, 8-летняя». «А, значит, из-за этого он в последнее время был чересчур эмоциональным. Узнал, кого оставил на родине, поэтому как на иголках тут сидел. Сейчас главное, чтобы у Насти с Эльмиром тоже все сложилось хорошо. Настюша не переживет, если с Литвиновым что-то пойдет не так. Кстати, не будь тебя, они и не сошлись бы». «Да это просто совпадение. Не смог оставить женщину с ребенком у дороги, тем более в ту холодную погоду. Был чертовский мороз, я тогда ехал с другого конца России. Несколько суток без сна. Эльмир круто помог мне, а еще большую роль сыграло знакомство Литвинова с Аней. Если бы он отказался помогать, мне пришлось бы год прятать тебя в заперти». «У вас же с ним была договоренность, да? Расскажешь?» «Да нечего рассказывать, Мэл. На самом деле все произошло настолько спонтанно, что я сам не знал, как поступить. Твоя беременность буквально выбила землю из-под ног. К Литвинову не стали бы лезть, лишние враги некоторым криминальным авторитетам были не нужны. Ну и пришлось обратиться к Эльмиру. Правда, он такое условие поставил». Демид усмехается, целуя меня в кончик носа. «Но тогда для меня важна была твоя жизнь, и я согласился, не задумываясь. А сейчас, когда все закончилось, Эльмир вряд ли захочет получить то, чего хотел изначально». «Ой, даже не буду спрашивать, что у вас там за договоренность была», — обняв Демида за талию, плотнее прижимаясь к нему. Тепло, исходящее от него, успокаивает. Главное, что все осталось позади, что больше никто не влезет в нашу семью. За это мы слишком много заплатили. А твой отец как? У него же со здоровьем были какие-то проблемы. Все у них замечательно, Мелисса. Я же попросил тебя ни о ком не думать, лишь о том, когда мы сделаем второго ребенка. Муж издает хриплый смешок. Всего мгновение, и Барский оказывается надо мной, смотрит в глаза с такой нежностью, что я просто таю. Желательно девочку. Ха, ну вообще-то, это еще под знаком вопроса. Хмыкаю я, обвивая руками шею своего мужчины. Знаешь ли, я все еще немного обижена. И ты, мой дорогой, имей в виду, еще одна ложь или еще раз скрой от меня что-нибудь, так сразу все. Я вычеркну тебя раз и навсегда, заявляю я на полном серьезе. Мелисса. Он выдыхает мне в губы. Жизнь преподала мне хороший урок, милая. Не помогать людям, которые не ценят никого, кроме себя. И которым плевать даже на своих родных. Так что во второй раз я в это говно не вляпаюсь. Во второй раз, любимая, я не рискну потерять тебя. Последний год я каждый день заживо горел в аду. Без тебя каждый день был для меня мучением. Больше не хочу. Насытился. Ночь длится вечность. Такая долгожданная и желанная. Полная ласки, нежности и любви. Благо, Рома не просыпается. Только разочек в 6 утра. Проснувшись от его плача, я сонно протираю глаза. Демида нет, рядом со мной пусто. Он у кроватки сына, берет его на руки. «Не спится, сынок», — шепчет Барский, улыбаясь малышу. Натягиваю ночную сорочку, босыми ногами иду к ним. Такая красивая картина. Мы втроем, наконец, вместе, всей семьей. Он почувствовал, что этой ночью родители сильно заняты, поэтому проснулся всего разочек. А так, он обычно несколько раз просыпается, иногда часами не хочет спать. «Мел, у нас нет ни одной семейной фотографии», — хмурится Демид, будто не услышав моих слов. «Будут обязательно, все еще впереди, Демид», — широко улыбаюсь я. «Снимем, хоть завтра». «Завтра нам надо будет обновить брак, дорогая. Я не готов смотреть на тебя, как на женщину с чужой фамилией и кольцо обручальное. Кстати, я уже купил новое. Не терпится увидеть его на твоем пальце». Рома плачет сильнее. Проголодался мой малыш. «Его нужно накормить, Димит, позволишь?» До него не сразу доходят мои слова, будто Барский вообще не здесь, а думает о своем. «Хочу скорее воплотить задуманное в реальность». «Что ты задумал, интересно?» «Узнаешь, когда Литвинов приедет. У нас для вас с Настей есть небольшой сюрприз». «Только не говори, что вы сделаете нам предложение за столом. Ты мне, а Эльмир на Насте». Смеясь, я сажусь на край кровати, заглядываю в глаза бывшего мужа. Точнее, уже будущего мужа. И по выражению его лица понимаю. Угадала. «В 9 мы должны выйти из дома, Мелисса. Нас будут ждать с новыми паспортами. Рому тоже с собой возьмем. А оттуда...» «А можно я выберу, куда мы поедем после?» Я загадочно улыбаюсь. «Конечно. Ты только скажи, и я звезду с неба достану». «Ой, не перегибай, Демид!» Мой звонкий смех эхом разносится по комнате. Барский садится рядом и, приобняв меня за плечи, глубоко дышит. «Я будто в сказку попал, думал, не выберусь из ада. А я думаю, что пора закрыть эту тему и смотреть вперед. Кстати, нужно отправить Джона с его дружком вон из нашей компании, иначе мы потеряем Аню». «Аня полетит в Москву. У меня на нее другие планы. Будет руководить моей старой компанией, которую я продал Алексею».